Корнилов Лавр Георгиевич, 1870-1918. Русский генерал, во время гражданской войны в России, командующий добровольческой армией белых. Корнилов был убит при штурме Екатеринбурга. О том, как это произошло, рассказывает другой участник событий, генерал Антон Деникин. С раннего утра 13 апреля 1918 года по новому стилю. Как обычно, начался артиллерийский обстрел с всего района фермы. Корнилова снова просили переместить штаб. Он ответил: «Теперь уже не стоит, завтра штурм». Перебросились с Корниловым несколькими незначительными фразами. Я не чувствовал тогда, что они будут последними. Я вышел к восточному краю усадьбы взглянуть на поле боя. Там тихо, в цепях не слышно огня, незаметно движение войска. Сел на берегу возле фермы. Весеннее солнце стало ярче и теплее. Дышит паром земля. Внизу под отвесным обрывом тихо и лениво течет Кубань. Через голову то и дело проносятся со свистом гранаты, бороздят гладь воды, вздымают столбы брызг, играющих разноцветными переливами на солнце, и отбрасывают от места падения в сторону широкие круги. Подсели 2-3 офицера, но разговор не вяжется, хочется побыть одному. В тиши тягостное чувство, навеянное вчерашней беседой с Корниловым. Нельзя допустить непоправимого. Завтра мы с Романовским, которому я передал разговор с командующим, будем неотступно возле него. Был 20:00. Глухой удар в роще. Заметались кони. Зашевелились люди. Другой совсем рядом, сухой и резкий. Прошло несколько минут. Ваше превосходительство, генерал Корнилов. Предо мной стоит адъютант командующего, подпоручик Долинский, с перекошенным лицом. И от сдавившей горло судороги не может произнести больше ни слова. Не нужно, все понятно. Генерал Корнилов был один в своей комнате, когда неприятельская граната пробила стену возле окна и ударилась о пол под столом, за которым он сидел. Силой взрыва его подбросила, по-видимому, кверху и ударила о печку. В момент разрыва гранаты в дверях появился Долинский, которого отшвырнуло в сторону. Когда затем Казанович и Долинский вошли первыми в комнату, она была наполнена дымом. На полу лежал генерал Корнилов, покрытый обломками штукатурки и пылью. Он еще дышал. Кровь сочилась из небольшой ранки в виске и текла из пробитого правого бедра. Долинский не докончил еще своей фразы, как к обрыву подошел Романовский и несколько офицеров. Принесли носилки, поставили возле меня. Он лежал на них беспомощно и недвижимо. Я наклонился к нему. Дыхание становилось все тише, тише и угасло. Сдерживая рыдание, я приник к холодеющей руке почившего вождя. Неприятельская граната попала в дом только одна, только в комнату Корнилова, когда он был в ней, и убила только его одного. В начале смерти главнокомандующего хотели скрыть от армии. До вечера. Напрасные старания. Весть разнеслась, словно по внушению. Казалось, что самый воздух напоен чем-то жутким и тревожным, и что там в окопах еще не знают, но чувствуют, что свершилось роковое.